Пока прокурор Рихард Экстрём наливал из термоса кофе, инспектор уголовной полиции Ханс Фасте разглядывал Аннику Джанини. Экстрём был обескуражен документом, который получил, приехав на работу. Они с Фасте вместе прочли 40 страниц, содержавшие объяснительную записку Лизбет Саландер, и потом долго обсуждали этот странный документ. Под конец он почувствовал необходимость пригласить Аннику Джанини для неформальной беседы. Они уселись за небольшим столом для совещаний в кабинете Экстрёма. «Спасибо, что согласились заглянуть», — начал Экстрём. «Я прочитал эту объяснительную записку, которую вы представили сегодня утром, и чувствую потребность снять кое-какие вопросительные знаки. Да?» — попыталась помочь ему Анника Джанини. «Даже не знаю, с какого конца начать. Вероятно, прежде всего мне следует объяснить, что мы с инспектором Фасты оба глубоко озадачены. Вот как? Я пытаюсь понять ваше намерение. Что вы имеете в виду? Это автобиография, или, как ее следует называть, какие она преследует цели? Это вроде бы совершенно очевидно. Моя клиентка хочет изложить свою версию развития событий». Экстрём добродушно засмеялся и провел рукой по бородке уже хорошо знакомым жестом, который почему-то начал Аннику раздражать. «Да, но для объяснений у вашей клиентки было несколько месяцев. Она не сказала ни слова на всех допросах, которые пытался проводить с ней Фасте. Насколько мне известно, у нас нет закона, который обязывает ее говорить тогда, когда это удобно инспектору Фасте». «Да, но я хочу сказать, через 2 дня над Саландер начинается судебный процесс, а она в последний момент представляет вот это. Я же в данном случае чувствую ответственность, которая несколько выходит за рамки моих обязанностей как прокурора. Вот как? Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы восприняли мои слова как оскорбление. Это никак не входит в мои намерения. Однако в нашей стране существуют процессуальные нормы, а вы, фру Джанини, являетесь адвокатом по защите прав женщин и раньше никогда не представляли клиента в уголовном процессе». «Я предъявил Лизбет Саландер обвинение не потому, что она женщина, а поскольку она совершила тяжкие преступления с применением насилия. Полагаю, вы тоже наверняка понимаете, что она серьезно больна психически и нуждается в лечении и помощи общества. Позвольте, я вам помогу», — любезно ответила Анника Джанини. «Вы боитесь, что я не обеспечу Лизбет Саландер полноценной защиты». «В этом нет ничего оскорбительного», — сказал Экстрём. «Я не ставлю под сомнение вашу компетентность. Я лишь указываю на то, что у вас нет опыта. Я понимаю. Позвольте сказать, что я с вами полностью согласна. У меня совсем нет опыта в уголовных делах. И тем не менее вы последовательно отказывались от помощи значительно более опытных адвокатов в соответствии с желанием моей клиентки. Лизбет Саландер хочет видеть своим адвокатом меня, и через 2 дня я буду представлять ее интересы в суде». Она вежливо улыбнулась. «Окей, но меня интересует, неужели вы на полном серьезе собираетесь представить суду содержание этого сочинения? Естественно, это история Лизбет Саландер». Экстрём с Фасте покосились друг на друга. Фасте поднял брови. Он не понимал, чего, собственно, Экстрём добивается. Если Джанини не соображает, что полностью потопит свою клиентку, то какой, черт подери, до этого дело прокурору? Надо просто с благодарностью согласиться и покончить с этим делом. Фасте ни на секунду не сомневался в том, что Саландер совершенно чокнутая. Он пытался, привлекая все свои навыки, заставить ее сказать хотя бы, где она живет. Но эта проклятая девчонка допрос за допросом сидела, словно язык проглотила, и разглядывала стену у него за спиной. Она отказывалась принимать из его рук сигареты, кофе или прохладительные напитки. Она никак не реагировала, когда он к ней взывал или в минуты сильного раздражения повышал голос. Никакие другие допросы в жизни Ханса Фаста не стоили ему столько нервов. Он вздохнул. «Фру Джанини», — сказал в конце концов Экстрем, — «я считаю, что вашу клиентку следовало бы избавить от суда. Она больна. Я опираюсь на результаты высококвалифицированной судебно-медицинской экспертизы. Саландер следует предоставить психиатрическое лечение, в котором она уже давно нуждается». «В таком случае вы, вероятно, предложите это в суде». «Разумеется. В мои задачи не входит учить вас, как строить ее защиту. Но если вы всерьез намерены придерживаться этой линии, то складывается совершенно абсурдная ситуация. Автобиография содержит безумные и беспочвенные обвинения в адрес ряда лиц, особенно в адрес ее бывшего опекуна, адвоката Бьюрмана и доктора Петера Талибарьяна. Надеюсь, вы всерьез не думаете, что суд примет во внимание какие-либо заявления, которые без всякого намека на доказательства ставят под сомнение деятельность Талибарьяна. Этот документ просто станет, прошу простить за сравнение, последним гвоздем в крышке гроба вашей пациентки, то есть клиентки». «Я понимаю. Вы можете во время процесса заявить, что она не больна, и потребовать дополнительной судебно-медицинской экспертизы, и тогда дело будет передано в Государственное управление судебной медицины. Но, честно говоря, при наличии этой объяснительной записки от Саландер нет никакого сомнения в том, что любые другие судебные психиатры придут к такому же выводу, как Петер Талибарьян. Его собственный рассказ подкрепляет все документы о том, что у нее параноидальная шизофрения». Анника Джанини вежливо улыбнулась. «Ведь существует и альтернативный вариант», — сказала она. «Какой?» — поинтересовался Экстрем. «Ну, что ее рассказ абсолютно правдив, и что суд решит ему поверить». Прокурор Экстрем был явно очень удивлен. Потом он почтительно улыбнулся и погладил бородку. Усевшись за маленький столик, стоявший у него в комнате возле окна, Фредерик Клинтон внимательно слушал Георга Нюстрёма и Юнаса Сандберга. Все лицо у него было в глубоких морщинах, но глаза, благодаря напряженному и сосредоточенному взгляду, казались двумя черными точками. «Мы следили за телефонными разговорами и электронной почтой главных сотрудников «Миллениума», начиная с апреля», — сказал Клинтон. «Наблюдение показывало, что Блумквист, Малин Эриксон и этот Кортес близки к отчаянию. Мы прочли предварительный вариант следующего номера «Миллениума». Похоже, что Блумквист теперь и сам признает, что Саландер все-таки ненормальная. Он пытается оправдывать ее в социальном плане, дескать, она не имела от общества той поддержки, которую должна была бы получить, и поэтому вина за ее попытку убить отца лежит далеко не только на ней. Но эти рассуждения ведь совершенно ничего не значат. Там нет ни слова о вторжении в его квартиру или о нападении на его сестру в Гетеборге и об исчезнувших отчетах. Он знает, что ничего не может доказать. «В этом-то и проблема», — заметил Юнас Сандберг. «Блумквист явно должен понимать, что что-то не так. Но он ведет себя так, как будто ничего не замечает. Простите, но это не в стиле «Миллениума». Кроме того, в редакцию вернулась Эрика Бергер. Весь следующий номер «Миллениума» настолько пуст и бессодержателен, что представляется просто насмешкой». «Что ты хочешь сказать? Что это фальшивка?» Юнас Сандберг вздохнул.

Там содержится настолько грубое обвинение в изнасиловании и правонарушениях, что это покажется просто пустой болтовней мифоманки. Нюстрем кивнул. Кроме того, она не сможет абсолютно ничего доказать. Экстрем обернет этот рассказ против нее и объявит ее свидетельства недостоверными. Окей. Талибарьян написал прекрасный текст новой экспертизы. Конечно, остается возможность, что Джанини приведет собственного эксперта, который заявит, что Саландер совершенно нормальная. И тогда дело передадут в Государственное управление судебной медицины. Но опять-таки, если Саландер не изменит тактику и снова откажется говорить, то они придут к выводу, что Талибарьян прав, а она сумасшедшая. Ее злейший враг она сама. «Все-таки надежнее всего было бы не допустить судебного процесса», — сказал Клинтон. Нюстрем покачал головой. «Это почти невозможно. Саландер сидит в изоляторе Крунеберг и с другими заключенными не общается. Ее ежедневно выводят на часовую прогулку в отдельный отсек на крыше, но там ее не достать. У нас нет своих людей среди персонала изолятора». «Понятно. Если мы хотели до нее добраться, это надо было делать, пока она лежала в Сальгренской больнице. Теперь же остается только действовать открыто. Убийцу почти на 100% поймают. А где найдешь стрелка, который на это пойдет? Организовать самоубийство или несчастный случай за такое короткое время просто нельзя. Я так и думал. Кроме того, неожиданные смертные случаи имеют тенденцию вызывать вопросы. Ладно, посмотрим, что получится в суде. По сути, ведь ничего не изменилось. Мы все время ждали от них ответного хода. Очевидно, это так называемая автобиография и есть ее ответный ход. Проблема заключается в миллениуме, — заметил Юнас Сандберг. Остальные закивали. «Миллениум и Милтон Секьюрити», — задумчиво произнес Клинтон. Саландер работала на Арманского, а Блумквист состоял с ней в близких отношениях. «Можем ли мы сделать вывод, что они объединились?» «Такая мысль представляется вполне логичной, раз Милтон Секьюрити охраняет типографию, где печатается «Миллениум». Это не может быть случайностью». «Окей. Когда же они намерены выпустить номер?» «Сандберг, ты говорил, что они задерживаются уже на 2 недели. Если предположить, что Милтон Секьюрити охраняет типографию, чтобы никто не добрался до «Миллениума» заранее, значит, они собираются опубликовать материал, который не хотят до поры до времени раскрывать. И вполне вероятно, что журнал уже напечатан». «К началу суда», — сказал Юнас Сандберг. «Остальное маловероятно». Клинтон кивнул. «Что же они там могут напечатать? Каков самый худший вариант?» Все трое надолго задумались. Молчание нарушил Нюстрем. «В худшем случае, как я уже говорил, у них сохранилась копия отчета 91-го года». Клинтон с Сандбергом кивнули, соглашаясь с этим выводом. «Вопрос в том, что они могут из него извлечь», — добавил Сандберг. — «В отчете засвечены Бьорк и Талибарьян. Бьорк мертв. Они набросятся на Талибарьяна, но тот сможет утверждать, что просто проводил обычную судебно-медицинскую экспертизу. Получится слово против слова. А Талибарьян, разумеется, просто откажется понимать, в чем его обвиняют». «Что нам делать, если они опубликуют отчет?» — спросил Нюстрем. «Думаю, тут у нас имеются козыри», — ответил Клинтон. «Если начнется болтовня вокруг отчета, все внимание сконцентрируется на СИПО, а не на секции. И когда журналисты станут задавать вопросы, СИПО извлечет его из архива». «А там, разумеется, будет уже другой отчет», — добавил Сандберг. Шенке положил в архив модифицированную версию, то есть ту, которую читал Экстрем. Тут мы сможем довольно быстро выдать СМИ много дезинформации. Ведь оригинал, который раздобыл Бьюрман, у нас, а у «Миллениума» всего лишь копия. Мы даже можем распространить информацию с намеками, на то, что Блумквист сам сфальсифицировал свою версию отчета. Отлично. Что еще может быть известно Миллениуму? О секции они ничего знать не могут. Это исключено. Следовательно, они набросятся на Сыпо, в результате чего Блумквист предстанет неким выдумщиком заговоров, и Сыпо станет утверждать, что у него не все дома. «Он довольно известен», — медленно произнес Клинтон. «После дела Веннерстрём он пользуется большим доверием». Нюстрём кивнул. «Можно ли как-нибудь подорвать это доверие?» — поинтересовался Юнас Сандберг. Нюстрём с Клинтоном обменялись взглядами, потом оба кивнули. Клинтон посмотрел на Нюстрёма. «Ты мог бы достать, скажем, 50 грамм кокаина?» «Возможно, у югославов?» «Окей, попробуй. Но дело срочное. Суд начинается через 2 дня». «Я не понимаю», — начал Юнас Сандберг. «Этот трюк столь же стар, как и наша профессия, но по-прежнему весьма эффективен». «Моргунгова?» — переспросил Торстен Эдклинт, нахмурив брови. Когда ему позвонила Моника Фигуэролла, он сидел в халате на диване у себя дома и уже в третий раз читал автобиографию Саландер. Поскольку было уже далеко за полночь, он предположил, что разворачивается какая-то чертовщина. «Моргунгова», — повторила Моника Фигуэролла. «Сандберг с Ларсом Фаульсоном отправились туда сегодня около 7 вечера. Курт Свенсон из группы «Бублански» следил за ними всю дорогу, что было нетрудно, поскольку в машине Сандберга имеется определитель местоположения. Они припарковались поблизости от старой железнодорожной станции, а потом прогулялись по нескольким кварталам, вернулись к машине и уехали в Стокгольм. Понятно. Они с кем-то встречались или... Нет, это-то и странно. Они приехали, прогулялись, сели в машину и вернулись в Стокгольм. Ага. А зачем ты звонишь мне в 1:30 ночи и все это рассказываешь? Мы не сразу, но сообразили. Они прогуливались мимо здания, где помещается типография. Я переговорила с Микаэлем Блумквистом. Там печатается «Миллениум». «О, черт!» — произнес Эдклинт. Он сразу уловил взаимосвязь. Судя по присутствию Фалуна, они, вероятно, собирались нанести поздний визит в типографию, но отменили операцию, — сказала Моника Фигуэролла. Почему же? Потому что Блумквист попросил Драгона Арманского охранять типографию до тех пор, пока журнал не начнут распространять. Они, вероятно, увидели машину Milton Security. Я решила, что вам захочется получить эту информацию незамедлительно. Ты не ошиблась. Это означает, что они почуяли неладное. В любом случае, звоночек наверняка прозвонил, когда они увидели машину. Сандберг высадил Фаульсона в Сити и вернулся на Артиллерригаттон. Мы знаем, что там находится Фредерик Клинтон. Георг Нюстрём прибыл приблизительно в то же время. Вопрос в том, как нам действовать. Суд начинается во вторник. Позвони Блумквисту и попроси его усилить меры безопасности в «Миллениуме» на случай непредвиденных обстоятельств. С охраной дело у них и так поставлено неплохо. А уж тень на ясный день они наводят по прослушиваемым телефонам просто профессионально. Блумквист ведь настолько чокнутый, что разработал целую методику обманных маневров, которая вполне могла бы пригодиться и нам. Окей, но в любом случае позвони ему. Моника Фигуэролла выключила мобильный телефон и положила на прикроватную тумбочку. Она подняла взгляд и посмотрела на Микаэля Блумквиста, который голым лежал, опершись о спинку, в ногах кровати. «Я должна позвонить тебе и предложить усилить охрану «Миллениума», — сказала она. «Спасибо за совет», — сухо откликнулся он. «Я серьезно. Если они почуяли неладное, есть риск, что они начнут действовать необдуманно. Не исключено, что они сейчас к вам вламываются». Там сегодня ночует Хенри Кортес. И у нас стоит сигнализация на случай взлома, напрямую соединенная с Milton Security. А оно в 3 минутах ходьбы. Микаэль секунду помолчал. чокнутый, — пробурчал он.